Глава 10. Звезда сезона появилась в баре в сопровождении верного Кенни лишь перед самым началом очередной программы. Стоя в дверях, Рек Ормонд с ненавистью наблюдал, как они вылезли из глидера Сагетти. Следом за ними выбрался и сам хозяин машины. Судя по долгому страстному поцелую, который запечатлели на прощание Глам и Джулия, можно было не спрашивать, где и как она провела нынешний день. Едва Примадонна перешагнула через порог, Рек ухватил ее за руку и потащил в офис, чтобы не устраивать разборок при посторонних. Джулия покорно шагала за ним, но с ее мордашки не сходило блаженно-мечтательное выражение, так что Ормонта так и подмывало предложить ей съесть лимон. «Что за дела, сестренка?» Возмущенной фурией налетел он на нее, пихнув в кресло. «Что ты себе позволяешь, маленькая дрянь?» «А что случилось?» Невинно поинтересовалась маленькая дрянь, вытягивая длинные ноги и поудобнее устраиваясь в кресле. «Что случилось?» — взвыл Рек. «Ты же вчера обещала мне поехать к мистеру Колхейну!» «Я ничего не обещала», — возразила Джулия. «Я просто сказала, что бросать неплохую работу мне сейчас не с руки. С чего ты взял, что это было согласие лечь под Колхейна?» «Твою мать!» Безнадежно проговорил Ормонд, глядя на нее мутным взором. Он бы с огромным удовольствием залепил наглой шлюхе смачную пощечину. Но драчуном он, в силу своей сексуальной ориентации, был неважным с детства, а судьба Мика-торпеды его совершенно не прельщала. Бить он предпочитал тех девчонок, которые не умели дать сдачи. «Твою мать, подруга! Так какого же черта ты легла под Сагетти?» «Фи!» — фыркнула Джулия. «Захотела и легла. Он, между прочим, очень интересный и ласковый, и еще красавчик, и честный. А от младшенького Колхейна меня тошнит. Господи, я только увидела его рожу, как почувствовала рвотные позывы. Ба!» — она скривилась. «Я первый раз в жизни вижу такую дуру». Рек Ормонд был настолько взбешен, что уже не мог кричать. «Мистер Колхейн-младший звонил мне сегодня и сообщил, что крайне недоволен тем, что было проигнорировано его приглашение. Ты понимаешь, что это значит, идиотка?» Он все-таки снова сорвался на виск. «Ну откуда у тебя такая невероятная способность на ровном месте создавать катастрофические проблемы? Неужели ты не понимаешь, что Сагетти по сравнению с Колхейнами — пыль, фуфло? К тому же младший Колхейн в своем клане — сила и официальный наследник, а младшенького Сагетти старший сдаст со всеми потрохами и даже не почешется. Зато знаешь, какой у Глама размер!» — мечтательно поинтересовалась Джулия. Рек несколько секунд молча смотрел на нее. В глазах Джулии даже мелькнул сдержанный интерес. Похоже, он едва сдерживался, чтобы не бросить в нее массивную хрустальную пепельницу. «Пошла вон!» — наконец устало проговорил Ормонд, закрыв глаза. «Убирайся! Видеть тебя больше не могу, идиотка! Ступай, переодевайся для выступления!» «Я так и знал, что ты принесешь мне одни неприятности!» Посидев с закрытыми глазами и безуспешно попытавшись совладать с клокочущим в груди бешенством, Рек снова вышел в зал, где уже начали собираться завсегдатаи. Возле коридора, ведущего в гримерный, он увидел неприкаянно маячившего Кенни Бампера. «Ну а ты, придурок!» — безнадежно проговорил Ормонд. «Какого черта ты позволил ему вчера увести ее? Тебе нифига не нужна эта работа?» Кенни пожал массивными плечами. «Согласно нашему договору, сэр, я должен был следить, чтобы мисс Джулии не причинили физического или морального вреда», — прогудел он. «Пресекать ее сексуальные контакты в мою задачу не входит. В ситуациях, когда речь не идет о ее безопасности, я должен слушаться мисс Джулию». «Деньги тебе плачу я, а не мисс Джулия!» — зарычал Ормонд. «Ты обязан подчиняться мне, а не этой шлюхе!» «Так от вас вчера никаких приказов не поступало», — резонно заметил Бампер. «Поэтому я, согласно договору, подчинялся мисс Джулии». Крыть, в общем-то, было нечем. «Пойдем отсюда, Рек», — сокрушенно пробормотал Ормонд, резко разворачиваясь на 180 градусов. «Мы окружены идиотами». Он снова поднялся в свой офис и сел за стол, обхватив голову руками. Ему смертельно хотелось, чтобы этот дурацкий день поскорее закончился. Ощущение зависшего над головой ножа гильотины, готового вот-вот сорваться, не покидало его. Когда на следующее утро Сагетти-младший вывалился из бара со своей новой любовницей, телохранителями, Кенни Бампером и несколькими примкнувшими в баре прихлебателями, на стоянке его встретил Колхейн-младший со своими громилами. «Привет, Глам!» — лениво проговорил Колхейн, сузившимися от ненависти глазами глядя, как Сагетти обнимает Джулию за бочок. «Хорошо погулял?» «Привет, Инт!» — беспечно отозвался Сагетти. «Неплохо, как обычно. Жалко, тебя с нами не было». Он демонстративно прижал Джулию к себе, и та положила голову ему на плечо. Колхейн заскрипел зубами. «Послушай, Глам!» — жестко произнес он. «Эта женщина поедет с нами». «Чего это вдруг?» — встревожился Сагетти. «У меня есть к ней вопросы по поводу смерти микоторпеды», — отрывисто произнес Инт. «Отпусти ее, а ты лезь в машину, детка». «Эй, остынь, приятель!» — возмутился Глам. «Это моя женщина, и я сам буду решать, куда и с кем она поедет». Прихлебатели сразу заскучали и начали бочком отодвигаться от Сагетти. Двое тут же вернулись в бар. «Хватит болтать!» Колхейн-младший был вне себя от едва сдерживаемой ярости и оказался даже рад выпустить ее на волю. «Взять девку!» «Ах ты, мразь!» — возмутился Сагетти. «А ну, ребята, проучите этого придурка!» Тем самым он блестяще подтвердил свою репутацию полного идиота. Естественно, матерые и не один раз участвовавшие в клановых войнах здоровяки Колхейнов быстро разобрались с сопляками Сагетти. Что поделать, никто из серьезных ребят в охране у младшенького не задерживался. И их было, кстати, трое против четверых, поскольку Кенни Бампер благоразумно решил соблюсти нейтралитет. Меньше чем через полминуты один из телохранителей Глама корчился от боли на асфальте, а еще двое оказались возле забора с заломленными руками, надежно скрученные боевиками Колхейна. Сам Колхейн ткнул пальцем в Глама. «Чуть позже я вобью тебе эти слова в глотку. Сейчас мне некогда, но ты имей в виду. Я пришлю тебе рождественскую открытку с датой и временем, когда тебе следует приползти ко мне на пузе. И тогда, возможно, я не буду слишком жесток». Он обвел присутствующих тяжелым взглядом из-под сдвинутых бровей, явно снова бессознательно копируя своего ужасного папашу. «Все видели, я предупредил пацана, но пока не тронул его пальцем. Все по понятиям». Он остановил взгляд на Сагетти-младшем. Тот стоял в одиночестве посреди стоянки, подавленный, быстро трезвея, понимая, что на этот раз хватило лишку. «Это тебе мое первое и последнее фиолетовое предупреждение, мальчик. Еще раз встанешь у меня на дороге — растопчу!» Он перевел взгляд на Джулию, и один из его людей, повинуясь безмолвному приказу хозяина, двинулся к ней. «Не трогай меня, скотина!» — завизжала стриптизерша, когда охранник Инта бесцеремонно сгреб ее в охапку и потащил к Глидеру. «Поставь на место!» «Эй!» Вдруг подал голос Кенни Бампер, до сих пор стоявший позади всех и молча наблюдавший за происходящим. «Девчонку отпусти! Слышь?» Еще один телохранитель Колхейна шагнул к нему, преградив дорогу. «Ну куда ты лезешь, лох?» — брезгливо проговорил он. Не обращая внимания на досадную помеху, бампер продолжал рваться вперед. Однако в лице этого телохранителя он столкнулся с вполне достойным соперником и по росту, и по массе, и по комплекции. Боевик просто встал шкафом между ним и Джулией, а когда Кенни попытался сдвинуть его в сторону, молниеносным движением разбил противнику губу, отбросив бампера на шаг назад. Потрогав языком поврежденное место, Кенни тряхнул головой и снова двинулся на обидчика, массивный и страшный, как танк.